Как ни старался он следить за оружием, перебирать по косточкам, перетирать и смазывать, но время, коварное время, делало свое черное дело, оружие теряло боевые качества. Вот почему приходилось поневоле делать перекур. Сначала один пулемет перегрелся, потом второй, совершенно неожиданно вдруг заклинило. Пулемет подавился патроном, вставшим поперек глотки. И вот тогда Степан Солдатеевич вынужден был перейти к методам другой атаки и обороны. Он вспомнил о своих подземных переходах и вскоре оказался недалеко от белой кривой колокольни, возле которой остановился черный джип главы района. Степан Солдатеевич не собирался причинять никакого вреда лично Пустовойтову. Нет, зачем? Все было куда проще. Черный джип, угловатый, большой, богато оснащенный противотуманными и другими фарами, показался похожим на силуэт Фердинанда. И Стародубцев наверняка взорвал бы тот проклятый Пердинанд, как называл его когда-то старшина. Только годы уже у бойца были далеко не молодые, и силушка в руках была не та. Связка гранат, которую он метнул в сторону немецкого танка, просто-напросто не долетела. Так что Пустовойтову крупно повезло, отделался легким испугом, а новый джип отделался двумя-тремя царапинами на крыле, на капоте. Второй могучий взрыв на пустыре, неподалеку от колокольни, это уже был самый настоящий Фердинанд, без дураков. Тут уже Стародубцеву ничего другого не оставалось. Еще недавно у него были сомнения по поводу фашистов, самолетов и бронетехники. Голова контужена, устал и все такое прочее. Иногда он думал, что все вокруг цветет и пахнет, как это всегда бывает по весне. И только у него в башке идет война народная, священная война. Он думал об этом с тревогой и в то же время с надеждой. Пускай его признают дураком, да только лишь бы не было войны. А на поверку-то вон как выходит, самый настоящий Фердинанд навстречу ему выкатился, громыхая стальными лаптями. Первоклассный танк, впервые громко заявивший о себе на знаменитой Курской дуге. Солдатеич, будучи уже артиллеристом, неоднократно бодался с этим бронированным слоном. Фердинанда неспроста называли еще «элефант». Его слоновья шкура оказалась почти неуязвима. Ее не прокусывали бронебойные снаряды советской противотанковой и танковой артиллерии. Этого проклятого слона можно было завалить только в ближнем бою, пушечным залпом в упор, или при помощи связки гранат и при помощи пресловутой бутылки с зажигательной смесью, когда солдат рубаху рвал на груди и выпрыгивал из окопа или из воронки навстречу элефанту и навстречу своей посмертной медали за отвагу или за мужество. А третий взрыв на берегу – это уже браконьерам досталось. Стародубцев, как человек, родившийся на огромной сибирской реке, был неизлечимо болен пристрастием к рыбалке. Неплохая, в общем-то, болезнь, если она у человека протекает в самой чистой форме. Грязная форма этой болезни называется так. Рыбалка – это та же пьянка, только в резиновых сапогах. А чистая форма – рыбацкой болезни – это когда тебя трясет при виде поплавка трясущегося в минуту поклевки. У настоящего рыбака дело так обстоит. Поплавок уходит в воду, а душа уходит в пятки. Короче, он давно уже полюбил рыбалку у себя за огородом. Укромное, пригожее местечко. Сидя за удочкой, покуривая, созерцая воду и небеса, Степан Солдатеевич отрешался от горестных дум и настраивал душу на философско-лирический лад. Под берегом в основном ловилась мелкота. А уж когда он поймал крупноту, да такую громадную, что многие стали завидовать, тогда его израненное сердце капитально попалось на рыболовный крючок. Случилось это много лет тому назад. Громадный сом тогда ему попался. Рыбаки постоянно руками разводят, когда начинают рассказывать о своих непомерных удачах. Но тут, извините, подвиньтесь, без этого невозможно было обойтись. Длина сома была ни много ни мало 2 метра 20 сантиметров. И потянул он под 60 килограмм. Степан Солдатеевич закоптил тогда громадного самину и почти всю зиму от него откусывал, вспоминая знатную рыбалку, про которую даже в областной газетке пропечатали. Правда, больше такой рыбины ему не попадалось, но интерес к рыбалке в душе его долго трепетал, горел золотыми огоньками азарта. И только в последние годы огонек этот стал угасать, потому что браконьеров развелось больше, чем рыбы в реках и озерах. Ни раз, ни два уже за огородами, в предвечерних сумерках или раноутренних, Степан Солдатеевич видел современные катера, оборудованные и оснащенные по последнему слову техники. Рыбаки на этих катерах были, как правило, наглые, уверенные в своей безнаказанности, с головы до ног вооруженные. Рыбу они выцеживали сетями, не стесняясь даже перегораживать реку. И не гнушались они рыбу глушить всеми видами глубинных бомб, какие только были под руками. И не дай бог случиться рыбнадзору на пути таких рыбаков, пиратов. Чтобы уйти от штрафа в несколько тысяч рублей, браконьеры готовы убить. У Стародубцева был знакомый рыбнадзорщик Полетаев Родион Пахомыч. Летая на своем допотопном моторе, Полетаев иногда причаливал к этому берегу и такие страсти-мордасти рассказывал, какие только на фронте случаются, когда ты с врагами воюешь.